успокойся. Это полезное упражнение, чтоб рука сохранила твердость, в особенности, ежели рисовать сразу, без карандашного эскиза. И Дик проворно взялся за дело. Вот памятник Нельсону. Еще мгновение, и Нильгао воздвигнется рядом. Прикрой как-нибудь его наготу, хоть теперь. Беспременно. Я увенчаю его цветами флёрд'оранжа, а ее фатой. Ведь как-никак они сочетаются с законным браком. Вот черт! Что ни говори, а лихо он управляется, — воскликнул Торпенхау, заглядывая через плечо Дика, который троекратным движением кисточки обрисовал жирную спину и могучие плечи на фоне гранита. — Подумать только, — продолжал Дик, — что было бы, имея мы возможность представить на всеобщее обозрение хоть немногие из этих трогательных картинок? Всякий раз, как Нильгау нанимает бойкого писаку, дабы он откровенно высказал публике свое мнение о моих картинах. Признай, однако, что всякий раз, как мне приходит в голову подобная мысль, я предупреждаю тебя заблаговременно. Знаю, что не в моих силах разнести тебя так, как ты того заслуживаешь, и поэтому я перепоручу дело третьим лицам, юному Маклейгену, например. — Нет. Еще секундочку, дружище. Извольте протереть вашу мощную руку, дабы она эффектно вырисовывалась на фоне темных обоев. А то вы только и знаете, что болтать да брониться. Вот левое плечо, и рисовать незачем. Ведь я должен прикрыть его фатой в самом буквальном смысле. Куда подевался мой перочинный нож? Ну-с, что вы хотели сказать об юном юнце Маклейгене? Я только отдал приказ к выступлению, дабы он раздолбал тебя за то, что ты принципиально не желаешь создать произведение, которое переживет века. И тогда этот безмозглый юнец, тут Дик откинулся назад и, прищурив один глаз, стал разглядывать неоконченный рисунок. Имея чернильницу и полагая, что он обладает независимыми взглядами, облил меня грязью во всех газетенках. Право же, Нильгао, вы могли бы нанять для такого дела кого-нибудь уже выросшего из пеленок. Скажи, Торп, как, по-твоему, удалось мне, наконец, достойно запечатлеть свадебный убор? Да как это ты, черт возьми, ухитрился тремя мазками и двумя штрихами так выделить этот убор, — удивился Торпенхау, который не уставал восхищаться художественной изобретательностью Дика. Все зависит от того, как положены эти мазки и штрихи. Если б Маклейген столько же смыслил в своем деле, он написал бы лучше. Но в таком случае, почему ты не положил эти самые треклятые мазки на полотно, достойное пережить века? — допытывался Нигау, приложивший немало усилий, дабы нанять для вразумления Дика молодого барзописца, который чуть ли не во всякое время суток, за исключением сна, неустанно рассуждал о смысле и предназначении искусства, единого и неделимого, как он утверждал в своих писаниях. Минуточку. Дайте же мне подумать, как наилучшим образом расположить шествие жен. Ведь у вас их целая уйма, и мне придется только набросать их карандашом, всех этих медианок, парфянок, эдомитянок. Так вот, стало быть, я презрел ничтожество, пагубность и нелепость всяких попыток преднамеренно сделать что-либо, как говорится, на века, и довольствуюсь сознанием, что уже сделал самое лучшее на сегодня. А потому не стану повторять ничего подобного, по крайней мере, в ближайшие часы, а может и годы. Вероятнее же всего, никогда. Как так? Неужто у тебя в мастерской хранится твое лучшее произведение? Поразился Торпенхау. Или ты его уже продал? Подхватил Нильгау. Отнюдь. Оно не в мастерской и не продано. Более того, продать его невозможно, и вряд ли кто-либо знает, где оно сейчас. Право же, я не... Однако число жен на северной стороне площади катастрофически растет. Обратите внимание, как праведно негодуют бронзовые львы. Сказал бы без обиняков, в чем дело, потребовал Торпенхау. И Дик оторвался от альбома. «Об этом мне напомнило море», — ответил он, помолчав. «А лучше бы не вспоминать. Штуковина весит несколько тысяч тонн, если только не разрубить ее на части». «Брось валять дурака, Дик. Тебе незачем становиться перед нами в позу». «Никакой позы нет и в помине. Это сама правда». Некогда я плыл из Лимы в Окленд на чудовищном, дряхлом, ни к черту негодном пассажирском пароходике, который напоследок использовался как грузовой транспорт и принадлежал захудалой итальянской фирме. Это была умопомрачительная посудина. Нам отгрузили запас угля из расчета не более 15 тонн в сутки. И мы бывали наверху блаженства, когда с превеликим трудом удавалось довести скорость до 7 узлов. Вслед за тем мы стопорили машины и дожидались, покуда не остынут раскалившиеся подшипники. Догадали, не расселся ли пуще прежнего треснувший вал. Ты был стюардом или кочегаром? В ту пору я случайно разбогател и поэтому плыл пассажиром. Иначе, думается, неминуемо работать бы мне там стюардом, — сказал Дик с полнейшей невозмутимостью и вновь принялся рисовать шествие разъяренных жен. Нас, пассажиров из Лимы, оказалось всего двое, и на судне, в сущности, почти не было людей, зато оно кишмя кишело крысами, тараканами и скорпионами. Но какое же отношение это имеет к картине? Наберитесь терпения. В свое время та посудина совершала пассажирские рейсы из Китая с китаёзами на борту, и всю нижнюю палубу тогда занимали 2000 коек, предназначенных для этих свиных хвостиков. Все койки были за ненадобностью сожжены в топке, а старая корыта пустовала от носа до кормы. Свет же просачивался вниз лишь через тесные люки —